Разорители проявились неожиданно быстро, недооценил их контроль, плохо, но и выбора особо нет. Пробовать уйти с эстакады в другом месте, слишком большой поклон удачи. Хотя остановит меня другое, отчетливо и ясно проявился сигнал Синса. Еще пока далекий манок для оператора-стажера, но терять вкусняшку больше не хочется. Время имеет свойство заканчиваться неожиданно, стоишь и шамкаешь, мол, успевал ведь, какого хрена, а функция равнодушно выжигает мозги. Приподнял голову и быстро осмотрелся, сел, подтянув багаж. Спалили что ли? Шест напрягся, высовываясь над обломками. Ищут нас. Крыса постаралась не дрогнуть голосом. Виден прогресс. Надеюсь, найдут. Пожал плечами. Две пары глаз посмотрели с непередаваемым выражением, которое всегда меня забавляло. Патроны заканчиваются. Охренеть, медленно протянула крыса. То есть вообще, ага, с такой позицией не думал. Шест озадачился. А ты реально умеешь? Встрепенулась мелкая. Вроде ожили, вернули искру. Разорители, лишь досадная помеха с мрачной репутацией на пути, пусть привыкают. Пригибаясь, спустился на улочку. От разлома стен отходить не стал, присмотрелся к маршруту по обе стороны движения. Там, где сгинула четверка аборигенов, тротуар тянулся метров на 200 и упирался в остатки сквера. Виднелось погнутое литое ограждение, кособокие засохшие деревца, прилегшие бурыми стволами на подранные тенты, контейнеры и корпусные обломки. Видимость паршивая из-за архитектурных нагромождений, но чуть дальше за домами поднималась бодрая струйка дыма. С высокой долей вероятности позиционировал лагерь, и выводы для нас неоднозначные. Местные упыри не скрываются, значит, не боятся, контролируют территорию и уверенно почитают своей, что повышает вероятность боестолкновения. С другой стороны, безопасность расхолаживает, смотришь в полглаза, ведь вокруг проверенная хрень. Четыре примера только что проследовали на базу. Важнее вопрос, их общая численность и роль в местном отстойнике. Ответы помогли бы определиться. Воистину, хочется впитать всю подноготную местной географии, чтоб разом, на максимуме, полная ясность. Я осмотрел противоположное направление, куда с некоторой натяжкой манил сигнал Синса. Ничего примечательного, разруха вульгарис. Опять же, дозор зачем-то ходил туда. Да чего ж, сука, неприятно, играть в угадайку. Рядом зашуршало. Шест сложился, воткнулся в камни, шмалобоем обозревал сквер и демонстрировал вескую готовность. Сколько выстрелов осталось? Я проследил, как рядом на кортах расположилась крыса. Вопрос тощему. Мелкая украдкой погладила арбалет и придержала ответ. Костлявый перестал изображать боеготовность и поморщился. 4. А мы чего? Сразу туда? Он кивнул на дымок. Сизое приглашение для злобных нас. Держи. Я выщелкнул магазин из своего оружия. Еще 3. И нет, нам в другую сторону. Но собеседника мы непременно поищем. Мелкая чутко расслабилась, перехватила мой взгляд и грозно ощерилась. Крыса жаждет. Финиш. Я молча развернулся и вдоль стеночки проследовал в избранном направлении. Надо бы поискать свороток. 7 градусов на 15 левее текущего маршрута. За спиной смачно захрустело. Шест пришел в движение. При полном весе, он походу просто будет вспарывать бетон. Скрытное передвижение, да, 3 всратых невидимки. Поймал себя на тревожных мыслях, что за тяга к норкам и темноте. Инстинкты придавил озноб тревоги, по загривку стая мураши, словно нахожусь под прицелом. А вектор угрозы не определить. Так-то понятно, любой наблюдатель в обломках может схорониться и не найти. Знай, следи за беспечными чужаками, да передавай по инстанции.